Ученым оставалось выяснить, как устанавливались исполины. Оказалось, что сначала выкапывали ямы, длина которых равнялась длине той части камня, которую предполагалось зарыть. Длина и ширина лунки была сантиметров на 90 больше, чем камень. Три стенки лунки делали отвесными, пишет Хокинс, а четвертой задавали наклон 45 градусов. Это был приемный пандус. Перед тем, как ставить камень, стенки лунки обкладывали толстыми деревянными кольями. Камень скользил по ней, не осыпая земли. Затем махину с помощью канатов и веревок ставили вертикально. Быстро-быстро, пока у тех, кто держал, хватало сил, засыпали свободное пространство вокруг, лишь бы камень не завалился. Утрамбовав, оставляли в покое на несколько месяцев, пока почва не просядет и не спрессуется. Важная деталь. Нижние концы вертикальных камней были оббиты на тупой конус, чтобы после того, как их спустили в лунку, камни можно было поворачивать и устанавливать поточнее. А как очутились наверху многотонные перекладины? Не вертолетами же их туда поднимали? Может быть, по земляным насыпям? Именно такой способ в качестве гипотезы предложил еще в 1730 году один из самых первых исследователей Стоунхенджа Уоллис. Но на сооружение и размонтирование такой насыпи для всех 35 перекладин потребовался бы гигантский труд, больше, чем работа, затраченная на весь комплекс. К тому же остатков земляных насыпей не обнаружили, и версия эта была оставлена. А что, если действовали методом перекидывания с помощью штабелей из бревен? Приблизительно так. Каменную перекладину клали на землю у подножия ее будущих опор, а потом перпендикулярно к ней укладывали слой бревен, переваливали ее на бревна, а на то место, где она перед этим лежала, клали уже двойной слой бревен, но уже параллельно и перпендикулярно, туда-сюда, туда-сюда, и вот каменная крыша уже на самом верху. Последней задачей было перевалить ее на уготованное место, чтобы все гнезда ее легли на шипы опоры. Подсчитано, что такая башня из продольных и поперечных слоев древесины потребовала бы 15 кубических километров бревен с заранее вырубленными пазами. И еще подсчитали, для строительства Стоунхенджа понадобилось 300 лет работы и тысячи рабочих рук, всего же затрачено 1,5 миллиона человекодней физического труда. Во имя чего все это? Для чего строили Стоунхендж? В день летнего солнцестояния в Стоунхендж съезжаются толпы народа. Наблюдать восход солнца над пяточным камнем. Зрелище это действительно впечатляет. Сквозь сиреневый туман, обычно клубящийся в долине, в этот ранний час вдруг пробивается яркий луч как раз над вершиной пяточного камня. Точно закрепленные лучи зрения, по мнению астрономов, заставляли наблюдателя смотреть на строго определенные участки неба, задавали направления, где происходили ожидаемые явления. Таким образом, Стоунхендж можно считать древней обсерваторией, которая использовалась для предсказания времени начала полевых работ и, как предположил Хокинс, для предсказания затмений. Хокинс обратил внимание на 56 так называемых «лунок Обри», входящих в древний комплекс. «Я заметил, — писал Хокинс, — что эти лунки расположены вдоль правильной окружности на равном расстоянии друг от друга. Лунки глубиной около 1,5 метров вырыты в мелком грунте и затем снова заполнены толченым мелом. Жрецы могли предсказывать год затмения, скажем, зимней луны, перекладывая камушки из лунки в лунку по окружности по одной лунке в год. Имелись у них и другие приспособления для таких прогнозов. 5 из 7 чудес света, египетские пирамиды, статуя Зевса в Олимпии, храм Дианы в Эфесе, мавзолей в Галикарнасе и Александрийский маяк были сделаны из камня, Но нигде, пожалуй, камень не был применен так искусно для интеллектуального поиска древних, как здесь, в юго-западной Англии, на Солсберийской равнине.